Глава 12. Вековые развязки. Человек живет и не может понять, хорошо это или плохо, когда знаешь причину происходящего. Случаются в жизни разные события, но у каждого события есть причина. Мы никак не можем в это поверить. И даже если верим, то, встречаясь вплотную с раскрытием причины, оказываемся совершенно не готовыми. Так и в тот летний вечер. У Людмилы гостили знакомые эзотерики, пришли выпить чаю и пообщаться. В этот вечер зашла еще и знакомая Татьяна. Она удивила Людмилу тем, что при том, что никогда не носила колец, глаз не отрывала от кольца, которое красовалось на пальце Валентины. Кольцо было с огромным прозрачным камнем горного хрусталя в скромной серебряной оправе. Валентина не могла не заметить такого любопытного взгляда и сказала: «Хочешь поносить его? Возьми». И отдала Татьяне кольцо. А та спокойно надела его на свой палец. Вроде бы ничего особенного не произошло. Но это было так несвойственно для Татьяны, что Людмила, видя все это, очень удивилась происходящему. Разговор затянулся до ночи, и ее муж предложил подвести гостей к их дому. Хотя это и недалеко, но при полном отсутствии освещения на дороге такое предложение пришлось очень кстати. В машине потеснились и уже через 10 минут были возле дома. Прощальные слова, веселые шутки и тихий смех ничего не предвещало неприятности. Кромешная тьма и только очертания гор виднелись в тусклом свете луны. Включенные фары тоже не давали полного освещения, поэтому двигались все, почти не видя друг друга. Валентина выходила из машины последней. И вдруг кто-то рывком закрыл дверцу машины. Никому не видно было, что Валентина при выходе, поддерживая себя, положила руку на стойку крыши машины. При закрытии двери Валентина дико закричала от боли. Кто встречался с таким случаем, тот, конечно же, знает весь ужас этой трагедии, когда одинаково нестерпимо больно и тому, кому прищемило пальцы, и тому, кто нечаянно захлопнул злополучную дверцу. Конечно, все кинулись помогать, кто чем мог. Тут и лед, и слова утешения, и вода, и тихие вздохи сочувствия. Кто мог подумать, что на следующий день могло быть продолжение? На следующий день Валентина просто зашла поздороваться. Татьяна тоже была во дворе, спасаясь от жуткой жары в тени огромных деревьев. И вдруг Татьяна подошла к Валентине и отдала с благодарностью кольцо. «Спасибо большое». Потом, глядя в глаза, Валентине серьезно сказала: «А вы знаете, почему вам вчера сильно прищемили именно этот палец? Ведь в прошлой жизни, по вашему приказу, мне отрубили именно этот палец». «Что? Не помните?» Валентина многозначительно улыбнулась, взяла кольцо и сказала: «А тебе следовало бы помнить. За что тебе отрубили палец? Ведь ты украла у меня кольцо. Забыла?» Они обнялись и долго еще так стояли, прощая друг друга, снимая вековые обвинения и обиды.